Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача пятая. Священное Писание часто называет Бога ревнителем. «Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Исход, глава 20, стих 5. Имя Его — Ревнитель. Исход, глава 34, стих 4. То есть усердный защитник истины, добра и справедливости. Ему принадлежит полнота деятельной любви. «До ревности любит Дух, живущий в нас», — пишет апостол Иаков. Но сатана сумел привить гордость огромной части человечества и развить в нем безверие, пороки самомнения, самоволия, самолюбования, самопочитания. Это смертельная болезнь души, поразившая мир, и в особенности современный мир, вступивший в период отступления от Христа и Бога. Будет ли с этим мириться Бог, ревнитель? Нет. Его ревность к добру не мирится с отступлениями от Него. И вся мировая история свидетельствует об этом. Свидетельствует войнами, голодом, эпидемиями, землетрясениями и другими бедствиями. Поражая тело, Бог хочет спасти душу. Он делает так, потому что любит, и не мирится с изменой человека. И здесь, в разумлении бедствиями, есть прежде всего проявление Его любви. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 19. Приписывая Богу те или иные свойства человеческой души, гнев, радость и тому подобное, мы, однако, должны помнить, что по отношению к Богу мала вместимость нашего слова, поскольку Бог непостижим для человека по своей сущности. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Бог благ и бесстрастен и неизменим. Если кто, признавая благославным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем с Богом в общение по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Надо ли бояться Бога? «Господа Бога твоего бойся», — говорит заповедь Моисея, Второзаконие, глава 6, стих 12. И она повторяется в псалмах, у пророков, в книгах Соломона, на многих страницах священных книг Ветхого Завета. Действительно, наиболее характерная картина Богоявления в Ветхом Завете — это «огонь поедающий». Послание к евреям, глава 12, стих 29. для грешного ветхозаветного человечества страшен был Господь Бог Саваоф. Таким должен и будет являться Бог тем, кто не хочет знать Его и помнить о Нем, не имеет покаяния и не тянется к Богу сердцем своим. Но не такого отношения хочет Бог от людей. И посылая в мир Своего Сына с призывом к покаянию, Бог-Отец иное представление дает о Себе через учение Христа, Его жизненный пример и призывы тем из людей, кто обратится к Нему от всего сердца. Господь Иисус Христос, Сын Божий, научил нас, что Бог есть наш Отец. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. И что Он безмерно человеколюбив и милосерд к тем, кто сокрушенно кается в своих грехах и хочет исправиться. Доказательством этого служит притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11-32. Это Евангелие из Евангелия, как называют его некоторые богословы. В этой притче отец выбегает навстречу блудному сыну. Когда тот был еще далеко, падает ему на шею и целует его. В ответ на смиренные слова возвратившегося, что он более недостоин называться сыном, отец одевает его в лучшую одежду и новую обувь и дарит ему драгоценный перстень на руку. Затем он устраивает пир, закалывает для этого откормленного теленка и призывает всех: «Станем есть и веселиться». Как много подробностей упомянул в этой притче Господь, чтобы как можно лучше охарактеризовать особую милость Небесного Отца к покаявшемуся грешнику. Его великую радость о возвращении к Нему ранее падшей, но смирившейся и покаявшейся души человеческой. Господь хочет видеть в нас Своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем, хочет ответной, горячей любви к себе. Об этом желании Бога и Его таинственной близости к душе человеческой так пишет преподобный Макарий Великий. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил разных тварей, сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древа плодоносные, всякие роды животных, но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его. Однако же не утвердил Он в них престола, не установил с ними общение, благоволил же о едином человеке, с Ним вступив в общение и в Нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище себе, чтобы вселяться и успокаиваться в теле Его, как в доме своем, имея прекрасную невестою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его. Поэтому душа осмысленная и благоразумная, обышедшая все создания, нигде не находит себе успокоения, как только в едином Господе. Поэтому путь человечества после грехопадения — это путь усыновления, путь блудного сына, возвращающегося к отцу и не смеющего еще называть себя сыном. Таков же путь каждой души христианской. Исходя от страха к Богу, она должна со временем достигать любви к Нему. Естественный страх перед владыкою всего мира и судьей падшего человечества должен у христианина преобразовываться в страх, как бы не оскорбить его своими грехами, невоздержанием и нерадением, как бы не удалить его от себя своей нечистотой. Постижение Бога и Господа нашего Иисуса Христа будет, однако, еще недостаточным, если мы не познаем духовное тело Христово. основанную им на земле Церковь, промысел Божий в историю человечества и учение о Боге святых отцов Церкви. Поэтому изучение истории Церкви в лице ее святых, постижение через это Божьего промысла и изучение святых отцов является третьим источником познания Бога. Все три указанные способа познания Бога — наблюдение природы, изучение Священного Писания и истории Церкви — действуют преимущественно на разум. Но разум в человеке играет подчиненную роль. Важнее полюбить Бога, познать Его сердцем. Существует духовная аксиома: Бог познается постольку, поскольку возлюбляется. Для познания Бога сердцем имеется четвертый и наиболее совершенный способ постижения Бога. Этот способ открыт лишь верующим и открывается по благодати Божией через постоянное молитвенное общение человека с Богом. Он заключается в особенных переживаниях сердца человеческого, постигающего действие на него Божией благодати, благости, снисхождения, милосердия, всепрощения и любви. Тогда Бог становится близким сердцу, бесконечно дорогим и любимым. Бог ищет у людей именно такого отношения к себе. Эта способность воспринять Бога сердцем дается через многие труды по очищению сердца и по стяжанию Духа Святого Божия. Чтобы достичь такого отношения людей к Богу, Господь, будучи на земле, просвещал людей истиной, открывал им в себе образ неземной красоты, изливал на них милость и всепрощение и ждал, и теперь ждет терпеливо, чтобы на Его зов проснулись души, забились сердца любовью, протянулись к Нему руки за помощью. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 20. Как пишет схиархимандрит Сафроний, православное богопознание не есть отвлеченное созерцание блага, любви и прочее. Не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание дается Богом через пришествие Бога в душу. И тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ, великолепен, вечен, видит Его надмирность и неизреченность. Сын Божий, Господь Иисус Христос, доказал нам и неизмеримость Своей любви, Своими великими страданиями, пролитой за нас кровью и крестной смертью. Это известно всем христианам. Но вопрос — это истина у всех ли трогает сердце до отвращения ко греху и так, чтобы благословить в душе своей Господа? Как пишет архимандрит впоследствии патриарх Сергий, пусть человек созерцает в Боге не самозаключенную святость, которая была бы погружена в услаждение своими совершенствами, а видит прежде всего любовь, которая стремится жертвовать собой, стремится наделять своими благами всех, кто только может их восприять. Пусть человек сознает, что он в частности не заслужил этой любви, что наоборот его неблагодарность заслужила наказание, а не любви. Сознавая все это, может ли чистый, любящий добро человек не загореться в ответ на эту любовь, такой же безграничной и бескорыстной любовью, какую видит в Боге? Тогда для человека пропадает все, и сам он, и будущие награды, и закон справедливости, и остается только один Бог, для которого он и живет, и о процветании царства которого, как царство добра, он только и думает, позабывая, будет ли сам он участвовать в этом царстве или нет. Очевидно, что недостаточно одной только веры в Бога. Старец-схимонах Силуан со Старого Афона и говорит поэтому: иное — веровать в Бога, а иное — знать Бога. Верующих на земле много, а таких, которые знают Бога, очень мало. Вместе с тем познать Бога — это значит приобщиться к жизни вечной. Господь сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Богопознание открывает христианину двери в вечную жизнь. Опытное же достижение знания Бога — это задача всей жизни христианина, и она будет решена в той мере, в какой степени ему удастся при жизни достичь стяжания Духа Святого Божия. Итак, не только вера, но и знание Бога необходимо для христианина. О сущности последнего понятия так пишет патриарх Сергий: «Человек тогда действительно, а не призрачно, познает Бога, когда ощутит Его непосредственно, когда Бог будет для него не только бесконечным величием, а перейдет внутрь человека, станет началом, одушевляющим человека и построяющим его по себе. Тогда из расположения собственной души своей праведник и узнает из опыта, в чем состоит и какова по своему существу жизнь божественная». Таким образом, познание Бога есть зрение жизни Божией в самом себе, составляющая сущность вечного блаженства. Обратной своей стороной оно имеет уподобление Богу и достижение, возможно, полного воспроизведения в себе образа Божия.